Схоластическое рассуждение. Каков был метод Фомы Аквинского? Исходная точка схоластического рассуждения, усовершенствованного Фомой, это вопрос, как правило, построенный с помощью частицы «ли» и требующий утвердительного или отрицательного ответа. Фома обычно вначале отвечает на этот вопрос отрицательно, руководствуясь логикой или авторитетным источником. Ответ начинается словами «кажется, что нет». «Видетур квод нон». Но сразу за этим он приводит доказательства, которые выворачивают отрицательный ответ наизнанку и позволяют положительно ответить на исходный вопрос. Эта стадия обсуждения открывается словами «с другой стороны», «сет контра». И, наконец, Фома разрешает кажущееся противоречие между этими двумя тезисами конце и выносит решение. Эта стадия открывается формулой «я отвечаю». Следует сказать, что «respondeo dissendum quod». Ниже приведен отрывок одного из рассуждений из начала «Суммы теологии». Это второй параграф первого вопроса, озаглавленный «О теологии. Что она такое и на какие области распространяется?» Является ли священное учение, сакра доктрина, наукой? В средние века термин «наука» распространялся на всю область интеллектуальной деятельности, теоретической или практической, основанной на четких причинных связях. Ей противостояли технические искусства, а также вся сфера вероятных предположений. Кажется, что теология не является наукой, ибо всякая наука вытекает из основных самоочевидных принципов. Теология же вытекает из постулатов веры, которые не очевидны сами по себе, так как не все их принимают. Ведь не во всех вера, как сказано во втором послании к фессалоникийцам, поэтому теология не является наукой. Более того, наука не занимается случайными единичными вещами, а теология занимается единичными вещами, ее интересует история об Аврааме, Исааке, Иакове и тому подобном, поэтому теология не является наукой. С другой стороны, сет контра – найдем то, что говорил Августин в своем трактате о троичности, книга 14. Только то связано с наукой, посредством чего вера укрепляется, питается, защищается и подтверждается. А это не подходит ни для какой науки, кроме теологии. Следовательно, теология является наукой. Я отвечаю, респондео, что следует сказать, что теология является наукой. Но нужно знать, что науки бывают двоякого рода, ибо есть такие, которые вытекают из ясных основных принципов, понятных в свете естественного разума, такие как арифметика, геометрия и тому подобные, а есть такие, которые вытекают из основных принципов, ясных в свете высшего знания, как, например, перспектива вытекает из основных принципов, открываемых посредством геометрии, или музыка из основных принципов, выясняемых в арифметике. Таким образом, теология является наукой, так как она проистекает из основных принципов, ясных в свете высшего знания, а это знание Бога и святых. Отсюда следует, что как музыка верит в основные принципы, переданные ей арифметикой, так и теология верит в основные принципы, открытые ей Богом. Во-первых, следует сказать об этом, что основные принципы каждой науки либо понятны сами по себе, либо ведут к познанию высшей науки, а таковы основные принципы теологии. Во-вторых, следует сказать, что единичные вещи обсуждаются в теологии не ради них самих, а для того, чтобы дать пример из жизни, как это делается в науке о морали, чтобы поведать о тех достойных людях, что довели до нас божественное откровение, на котором основано священное писание или учение. Объясните, какую проблему пытается решить Фома, каким путем он пытается ее разрешить и на чем он основывает свой ответ.